Снова ожидание. Нечто не возвращался, значит, степняки еще далеко. От нечего делать, решил подвести итог боя. ХМ, есть над чем подумать. Классовые способности прокачивать нужно, это понятно. Хоть и дорого встанет. Также добью регенерацию, обязательно повышу магию духов, стрельбу из лука и маскировку. Остается 8 литров, значит, беру еще и речь, пригодится. Раскидал выбор по менюшке, активировал. Смотрим, есть изменения. Добавилось еще 20 магии, суммарно 49, а также новое классовое заклинание и ритуал. Первое наносящее урон, а не ослабляющее заклинание получено. Правда, жертва собственной крови несколько смущает, нужно будет осторожнее с ним. Много энергии не вкладывать, а то так и умрешь от кровопотери, ни одной раны не получив. Сосуд же пока просто ни на ком попробовать. Хотя потенциально интересная фишка. Глава 13. Разудись плечо. Мои размышления прервало появление нечто. К нам снова приближались враги, теперь уже с севера, и было их значительно больше. Похоже, придется пропустить. Сообщил об обнаружении врага и о том, чтобы без приказа не атаковали. Противник двигался куда медленнее прошлого, так что пришлось прождать еще минут 15, прежде чем они замелькали среди деревьев. Быстро стало понятно, что новый отряд даже меньше, чем предыдущий, просто его количество было увеличено конвоируемыми пленниками. Они были попарно связаны веревками и привязаны к седлам лошадей и степняков. Также за степняками шло целых 5 крестьянских телег, доверху забитых разнообразными тюками с добром, и различная живность, в основном коровы. Возницами ехали те же мужики крестьянского вида, не иначе как нашли схоронившихся в лесу беглецов, что решили пересидеть набег, да вот не вышло. Передал новый приказ, атакуем по готовности, как только степняки пересекут условленную черту, после чего стал высматривать шаманов, но, сколько ни смотрел, найти их не смог. Либо они очень хорошо спрятались, либо их вообще не было. Ну и добре, что-то мне после последнего как-то боязно связываться с сильными шаманами. Прокачка еще слабая. Наметил себе цели, воин в богатых доспехах, явно снятых с какого-то рыцаря, степняки, идущие неудобно для других лучников или слишком далеко стоящие, караван из-за массы пленников весьма растянулся, до замыкающих будет трудно достать. Там, конечно, оставался дозор из 5 лучших стрелков, но помощь им стоит, благо с помощью моего лука и возросшего навыка стрельбы, весь караван был как на ладони, любую цель можно поразить. Активировал вампиризм на воине в рыцарских доспехах, как только раздался слитный залп арбалетов. И не прогадал, 2 болта, что в него летели, с легкостью были отражены мощными потоками ветра. Вампиризм же лишь на пару секунд застрял, преодолевая защиту от магии, после чего стал уверенно наполнять резервы энергией, отнимая ее у воина. Я тоже не сидел без дела, а выпускал одну стрелу за другой. Стрелял обычными стрелами, экономя дефицитный магический боеприпас. Свалил 3 степняков 4 стрелами, после чего активировал слабость. До этого опасался тратить последние запасы энергии. Вдруг шаман все-таки есть, но, похоже, на этот раз пронесло. Переключил вампиризм на новую цель, рыцарь выбыл. Еще 6 стрел, еще раз переключаюсь, а переключаться-то и ни на кого. Всех степняков положили. Лишь крестьяне заполошно орут и мельтешат, всем заткнуться. Взревел я, чуть не сорвав голос. Вы теперь свободны. Сейчас мои воины подойдут, чтобы собрать трофей. Вздумайте на них напасть, всех порубим. Двигайте быстрее, это уже своим. Раненые есть? Раненых не было. Степняки, похоже, на этот раз даже не поняли, откуда их обстреливают. Нет, парочка успела выхватить лук и стрельнуть, но явно куда-то не туда. Началось мельтешение, упорядоченное для моих воинов и хаотическое, для крестьян. К счастью, их быстро успокоили и направили на путь истинный. Больше всего возни было с телегами. Их было сложно провести к нам, не поломав кусты и не нарушив маскировку. Но ничего, справились. Сирик, я здесь, ваше благородие. Возьми пару человек из слуг, сосчитайте крестьян, выспроси, чьи они, как их взяли, но недолго, их нужно как можно быстрее отсюда увести. Они мешают. Я понял, ваше благородие, все сделаю. Суета закончилась лишь минут через 10, но не проблемы. 4 обросших бородами мужиков подошли к моему дереву и упали на колени. «Чего вам?» – удивился я. «Сказал же, чтобы уходили побыстрее. Ваше благородие, не губите. Помощь нам нужна, ни к кому более обратиться. Давайте, только быстро». Дык, значится, кузнец у нас есть, Воркута, знатный кузнец, ни у кого такого нет. Подранили его не люди окаянные, а нам без кузнеца, смерть, только его трудом живем на этом свете. Сказывают, что чародей вы, ежели поможете в горе, то мы уже в долгу не останемся, любую работу сделаем. Хаем, я не лекарь, а шаман. Ну да ладно, давайте хоть взгляну на вашего чудо-кузнеца. Кузнец Воркута был высок, волосатый, пузат, лет ему было под 40. Рана же, паршивая, одним словом. Как они только смогли его сберечь-то в плену у кочевников. Видимо, действительно ценный специалист. Стрела вошла ему в грудь, пробила легкое, и лишь чудом не задела сердце. С уровнем местной медицины, если в ближайшее время не встретит мага-лекаря, то все, лечить же у меня было нечем. Можно попробовать позвать духа жизни, да шанс невелик, что откликнется, очень уж редок, и не факт, что сможет помочь. Разве что, Воркута, сказал я, склонившись над раненым. Слышишь меня, я не лекарь, лечить не умею, но знаю один ритуал. Может поможет, может добьет, а может ничего не сделает. Согласен попробовать? Дэха, с трудом прошипел кузнец, все в стороны, освободить мне место. Я решил воспользоваться ритуалом сосуда. По себе знаю, что чем больше энергии, тем здоровее себя чувствуешь. Может, конечно, и не сработает, но он сам согласился, а хуже уже вряд ли станет. Если же не получится, попробую духа жизни позвать. Активация ритуала была достаточно проста. Я надрезал кожу на ладони и прикоснулся ей к лбу кузнеца. Но это было лишь внешним проявлением, в ином зрении все было куда интереснее. Вокруг нас соткалась сфера из линий, знаков и символов, видимых, похоже, только мной. 10 секунд, и все исчезло. Остался я, с пустым резервом, и Воркута с медленно гаснувшим красным рисунком на лбу, напоминающим по стилю тот, что красуется у меня на спине, но лишь в отдельных деталях и общем впечатлении. Проверил менюшку и чуть не завыл от огорчения. У кузнеца теперь был сосуд, где могло храниться 80 магии, а заполнен он был всего на 15. В то же время накопленная кровь полностью обнулилась. Я ухнул в кузнеца все, что получил с последнего боя. Вот засада. Между тем, кузнецу, похоже, чуть полегчало. Он уже не дышал, как загнанная лошадь, и даже пытался приподняться. «Лежи», — хмуро сказал я. Ритуал немного помог. Но это временное решение. Сейчас я буду призывать духа жизни, который сможет тебя чуток подлечить. Стучать в бубен пришлось долго, новый для меня опыт, совсем другой тип общения, мало похожий на разговор с духами места. Однако получилось. Дух появился и согласился подлечить кузнеца за всю магию, что была залита в его сосуде. В целом удобно, конечно. Обычно шаману приходится постоянно стоять над больным, закачивая в него энергию, которую дух использует для лечения. Тут же фактически автономное воздействие запустило и порядок, если бы еще столько запасов не потратил. Ситуация, между тем, была довольно напряженная. Магия закончилась, а восстанавливать маскировку и скрывать следы боя нужно. Делать нечего. Пошел к небольшому табуну лошадей, что мы успели собрать со степняков. «Как кони?» – спросил я у одного из ухаживающих за ними лошадников. «Большая часть здоровы, только 3 немного подранены, а 1, сильно, перебиты сухожилия на ноге. Покажи», — приказал я, осмотрев лошадь, что не могла нормально идти и подволакивала за собой заднюю ногу, сказал, «вылечить не сможем, так что мучить не будем», и активировал вампиризм. Когда лошадь упала замертво, продолжил, «разделайте и раздайте мясо крестьянам, пусть поедят, когда еще выдастся». Лошадь позволила мне частично восполнить резерв, так что по возвращению к засаде я снова смог взяться за бубен. 3-й призыв духов я провел уже профессионально, а откликались они, мгновенно. Качество же было таким, что я сам себя не мог разглядеть в ветвях. Следы уже 2-го боя также пропали, как не бывало. И сделал я это как нельзя вовремя. Со стороны степи к нам быстро приближался новый отряд врагов. Очень, очень большой отряд. Нечто так долго тянул свое ку-у-у-у-у, что я даже боялся представить, сколько же там бойцов. Как оказалось, 2-3, точнее сосчитать не давало расстояние, хотя хвост колонны так еще и не показался, так что может статься, и все 5 сотен. Так, я судорожно перебирал варианты, начинаем медленно, очень медленно отходить в лес, я попытаюсь нас прикрыть, аккуратно, кончиками пальцев касаясь бубна, стал вкачивать последние силы в маскировку, одновременно оттягиваясь назад. Наши следы заносило снегом прямо на глазах, ветви выпрямлялись, цвета одежды плыли как на шкуре хамелеона, позволяя перемещаться от одного препятствия к другому. Замерли. Одними губами произнес я. В ином зрении показался кто-то очень-очень сильный. Человек буквально сиял ничем не прикрытой силой, а вокруг него вились целые полчища духов. Вот это жесть. Не дай бог, заметит, придет тогда к нам пушной зверь. Это приближалось, пока я вдруг не понял, что расстояние перестало сокращаться, а начало даже потихоньку увеличиваться. Приоткрыл глаза, которые зажмурил от греха. В полутора сотнях метров мимо проезжали сотни степняков, а совсем рядом, метрах в 100, ехала необычная группа людей. Воины, все сплошь здоровяки на огромных рыцарских конях, в темных вороненых доспехах, и юноши лет 18-20. По виду, типичный степняк, только одежда необычайно дорогая, сплошной шелк и золотое шитье. Доспехов он не носил, но тому, кто мог решить напасть на него, можно было только посочувствовать. Именно он был источником той гигантской энергии, что я засек раньше. Вспомнив истории, что некоторые люди могут чувствовать пристальный взгляд, я снова зажмурился и замер, стараясь даже дышать через раз. Лишь через несколько минут смог выдохнуть свободно. Пронесло. На этот раз, пронесло. Глава 14. Моя хата с краю. Драпали мы так, что только пятки сверкали. И я был первый бегун. А чего не пробежаться? Ветерок свежий, морозец слабый, снежок сверху сыпет. Лепота. Самое оно по лесу-то побегать. Добежали до коней, да поскакали. Коням-то, небось, тоже пробежаться хочется. Застоялись поди. В результате успешно проведенного маневра ретирады мы уже через пару часов оказались достаточно далеко, чтобы не бояться преследования. В этом нам помогал все усиливающийся снегопад, хотя передвигаться скоро станет не очень-то приятно. Прилетел нечто, сообщил о людях впереди. Сбавили темп, стали подкрадываться, но тревога оказалась ложной. Я почувствовал впереди присутствие своего сосуда. Не иначе, крестьяне выбрали для своего отхода тот же маршрут, что и мы. Впрочем, удивляться тут нечему, они знали местность не хуже нас, а дорог достаточной проходимости, чтобы проехали телеги, а степняки о них бы не знали, раз, два и обчелся. Нашему появлению они были рады. Ну, как рады, скорее, рады, что мы, а не степняки. У них не было к нам большого доверия. Да, спасли из рук степняков, но не для них же старались, а ради трофеев. Просто так жизнь сложилась. Сложись иначе, могли бы их пограбить. Те же степняки с крестьян ничего не взяли, смысла не видели. Все равно они для кочевников были рабами, не имеющими прав ни на что. Даже одежда, что на них, принадлежала степнякам. Этого я не понимал. Ну, захватил ты человека в плен, но обращаться к нему как к вещи, а здесь это само собой разумеется. Не стать мне, походу, феодалом. Мозги не так устроены. Факт о том, что все люди первоначально равны по своим возможностям и воспитай крестьянина как аристократа, разницы под микроскопом не найдешь, слишком укоренился в моей голове. Впрочем, отвлекся. Дальше двигались уже вместе. Не за тем, чтобы увеличить силы. Ну какие там силы у только что освобожденных крестьян. Просто идти быстро стало невозможно и было легче встроить людей в общую колонну, чем толкаться друг с другом на узкой тропинке. С началом метели эффективность воздушной разведки упала до нуля, так что нечто вполне удобно устроился на мне. Ну и пусть сидит, все равно ничего не весит, а от снега и холода немного защищает. Так как лучшим средством передового дозора стал я и мое иное зрение, то сам себя определил во главе колонны. Передовое охранение не высылали, бессмысленно. Скорее заплутают, чем кого-то обнаружат. Да и не верил я, что в такой пурге можно с кем-то столкнуться. Тут-то меня жизнь и решила проучить. Когда впереди вдруг показались размытые силуэты людей, я даже не сразу это осознал, пройдя еще метров 5. Однако игнорировать отряд из 20 человек не смог даже мой утомленный долгой дорогой разум. «Стоять!» Как можно тише прошипел я на ухо ближайшего воина, после чего кивнул на идущих сзади, чтобы тот передал приказ по цепочке. Быстро подтянулись капитаны отрядов и рыцари, куда же без них. Впереди чужой отряд, 23 человека, один одаренный, вроде шаман, но могу ошибаться. «Шаман это, точно!» Прогудел сэр Мур, наших-то чародеев из города и золотом не вытащишь. Ну мало ли, вдруг нашелся один сумасшедший типа меня. Так что с плеча рубить не будем, вначале разберемся. Если окажутся степняками, валим. Если нет, по обстоятельствам. Возможно, шамана я беру на себя, как обычно. Только маскировку я на этот раз организовать не смогу, сил не хватит, поистратился, да и поле за противником. Подкрадывались осторожно, по всем правилам, с двух сторон, чтобы взять врага в клещи. Мы поняли, что против нас все-таки степняки практически одновременно с обнаружением нас самих. Шаман здесь оказался то ли слабенький, то ли жизнью не ученый, на чужой территории нужно всегда быть начеку. Тогда и не возникнет подобной ситуации, враг уже на пороге, а ты сидишь в кустах со спущенными штанами. Нет, про спущенные штаны я уже потом узнал, бойцы просветили. Тогда же я просто активировал вампиризм и слабость, на всех. Причем вампиризмом я приложил совсем даже не шамана, а одного из дозорных. Просто энергии было по нулям и на сколь-либо длительное противостояние ее не хватило бы, поэтому вначале нужно было восполнить резервы, а уже потом, вступать в магическую дуэль. Я высосал уже двух воинов, а шаман все не проявлял активности. Это меня напрягло, так что вместо того, чтобы продолжать восполнение резерва, активировал на нем сразу два заклинания вампиризм и кипение крови. Вот тут-то шамана наконец и проняло. Его дикий вопль мне неделю в кошмарах потом снился. Ну, это я так, для красного словца. В действительности, если и снился, то я не запомнил. Но вопль был знатный, да и тройное заклинание. Вампиризм, слабость и кипение крови практически мгновенно перегрузили амулеты защиты шамана, а сам он был не в состоянии что-то скастовать. Кипение крови – это очень больно. Можете мне поверить, проверенный факт. За весь бой я выпустил всего стрел 5, да и то без особой нужды, бойцы и так бы справились без проблем. Просто хотелось проверить свои навыки стрельбы при сильном ветре, да еще и при нулевой видимости. В смысле, нулевой видимости обычным зрением. Иным-то все было отлично видно. Шаман загнулся, не успев даже обозначить свое присутствие на поле боя, оно и к лучшему. В результате смог к концу боя на 2/3 заполнить резерв вампиризмом, высасывая жизнь у смертельно раненых людей. Им-то уже все равно, а мне для дела. Пурга усилилась настолько, что двигаться дальше было смерти подобно. Пришлось остаться в лагере степняков, благо он был неплохо устроен, если не считать хреновой охраны. Зато не пришлось далеко таскать тела прежних хозяев, разделили и закопали прямо здесь. Проявили, так сказать, гуманизм к павшим, ну и от падальщиков заодно избавились. Хотя, конечно, мерзлую землю копать не сахар, но от меня-то подобного и не требовалось. Военный вождь Тимак в одном лице, не хухры-мухры, спать завалился в бывшем шатре шамана, даже не рассортировав его имущество на предмет ништяков, лишь проверил, чтоб ничего опасного под руку не попало. Спал долго, да и смысла вставать рано не было никакого, снаружи завывала метель, так что о раннем отправлении не могло быть и речи. Решил разобраться с собранным барахлом. Все собранные с последней группы степняков амулеты лежали на низеньком столике при входе в шатер. Широкий навес предохранил их от падающего снега, но за время сна их таки чуть присыпало. Нужно будет сделать внушение, чтобы бережнее обращались с трофеями. Потенциально это все может стоить огромных денег, а они просто свалили в кучу. Стряхнул снег и бережно разложил амулеты в три ряда. Стандарт, стандарт, барахло, стандарт. 5 минут, и все опознано. Спасибо духу мудреца. У обычных степняков ничего интересного, по большей части средние поделки, но сбыть их можно будет за неплохие деньги. У того же Аруха амулеты были хуже. Точнее, можно было. До того, как начался набег. Теперь же трофейщики будут правдами и неправдами снижать цены. Наверное, имеет смысл не продавать амулеты, а взять их в качестве части своей доли. Собственно, отличная комбинация. Приходим к трофейщикам, они предлагают свою чрезвычайно низкую цену, а мы не продаем. А дальше при расчете использовать экспертную цену и можно будет отжать амулеты за бесценок. Продать же их можно потом, когда набег закончится, а цены нормализуются. Скажете, крысетничество, а я скажу, нет, амулеты стоят столько, за сколько их могут купить. В данном же случае прибыль получат не те, кто задумал махинацию, а я. Если вдруг трофейщики предложат хорошую цену, проблем нет, все продадим, только они не предложат. Распихал амулеты по кожаным мешочкам и сложил в свою сумку, к остальным. Собственно, почти все амулеты, кроме нескольких, что в счет своей доли взяли наемники, лежали именно там. А кому еще нести магические побрякушки, если не мне, вот именно, некому, да и спокойнее, если весьма существенная часть дорогих, а главное, компактных артефактов будет при мне. Вызвал менюшку, из нового, только незаметно полученный 4-й уровень, похоже, плюшек я за него так и не дождусь, ну да фиг с ними, сам заработаю, что по литрам, что брать, возьму магию крови, магию духов и, либо маскировку и магию тьмы, либо верховую езду и магию тьмы, либо одну стрельбу повысить. Тьму брать немного стрёмно. Ну да ладно, магия крови ничуть не лучше звучит. Все равно нужно магию качать, а то резерв мизерный, улетает мгновенно. Взял магию крови, магию духов, верховую езду и магию тьмы. Получил еще 25 магии, 15 за новый уровень магии крови и по 5 за магию духов и магию тьмы. Новых заклинаний не дали, зато дали целых 2 ритуала. Хм, интересно, если провести оба ритуальных проклятия, анемию и гемофилию на том супершамане, он хотя бы почешется от этого, есть подозрение, что вряд ли. Закончив с магией, собрал всех командиров на совет. Итак, господа, давайте подведем итоги. Мы участвовали в 3 столкновениях, и еще одного избежали в связи с очевидным преимуществом противника. Неплохо пощипав степняков, мы не понесли невосполнимых потерь и взяли хорошие трофеи. В общей сложности мы получили порядка 60 комплектов воинского снаряжения, а также лошадей и защитные амулеты. Первоначально планировалось, что мы продолжим организацию засад еще в течение 6 дней, а потом вернемся в столицу. Однако ситуация изменилась. Мы все видели тот отряд. Я сделал глубокомысленную паузу. Истинно так. Поддержал меня капитан егерей. Мы насчитали 800 степняков. 800 в одном отряде. Первый раз такое вижу. Обычно они собираются такими толпами, лишь перед крупными сражениями. Более того, видели ли вы отряд рыцарей в темных доспехах, охраняющих молодого степняка? Да, еще бы, конечно, век бы не видеть. Так вот, это был шаман. Не просто шаман, а очень-очень сильный шаман. Таких я не видел ранее. Настала полная тишина. Великий шаман, тихо сказал кто-то, не может быть, да брехня, последнего еще вы, не каркай, тише, может все еще не так плохо, сказал я, делая себе отметку в голове, чтобы поспрашивать насчет этих великих шаманов, но сообщить в город эту новость на всякий случай нужно, так что я принимаю решение приостановить выполнение контракта, вернемся, передохнем, распродадим трофей, сообщим и узнаем новости, а потом, с новыми силами, вернемся сюда. Вторую часть оплаты выдам по завершению работы, доли с трофеев, сразу после продажи. Возражения есть, возражений нет, выступаем через час. Быстро собрались, упаковали шатры степняков в фургоны, отчего они весьма потяжелели, до этого разжиться достойным походным жильем никак не удавалось. Шли ходка, но крестьяне за нами пока поспевали, мы их определили в арьергард. Периодически попадались разъезды степняков, вот и приходилось притормаживать, а подставшие крестьяне нас в этот момент догоняли. Воины посматривали на них косо, все понимали, что долго так продолжаться не может, рано или поздно их засекут, а потом и выйдут на нас. Так и случилось. Вначале нечто сообщило о приближении крестьян, а потом о небольшом отряде степняков, их догоняющих. Прикинул по расстоянию и понял, что вполне успею устроить засаду. Быстро созвал людей и объяснил ситуацию. Прятаться нам пришлось практически в чистом поле, лишь чахленькие кустики росли по сторонам дороги. Тут без бубна не обойтись. К моменту прихода крестьян все было готово. Между прочим, им опять невероятно повезло. Еще минут 5 и не слишком спешащие преследователи их бы настигли. В отряде степняков было 28 человек, а главное, 2 из них были шаманами. Один постарше, лет 45 на вид, другой совсем мальчишка, лет 16. В магической же силе ситуация была обратной, юноша был раза в 2 сильнее. То ли я плохо подготовился, то ли старый шаман оказался слишком опытным, но засек он нас, когда первые степняки еще не пересекли намеченной черты. Однако, все равно, слишком поздно. Здраво решив, что старый шаман наиболее опасен, молодой хоть и сильнее, но боевого опыта у него быть не должно, я решил сконцентрироваться на старом и попытаться вывести из строя как можно быстрее. Для этого я использовал все возможности. Вампиризм, слабость, кипение крови и выстрел из усиленного лука магической стрелой. Эффект отличный. Разве что стрелу магия сбила с траектории, и она прошла мимо. Но это было уже не важно. Похоже, я влил слишком много энергии в кипение, так как сразу после его активации раздался громкий вопль, а потом старый шаман просто рухнул с коня как куль муки, а вампиризм спал, говоря о смерти цели. Вот так-то. Однако бой еще только начался, так что я переключился на второго шамана, что как раз ошарашенно пялился на своего старшего коллегу, не пытаясь что-то сделать. За это и поплатился, влив приблизительно четверть того, чем ударил по старшему, активировал кипение, а потом сразу вампиризм. Шамана вначале закачало в седле, а потом он также не удержался на коне и упал. Вот только при этом он оставался жив. Не деактивировав вампиризм, пусть энергия восстанавливается, стал стрелять из лука по оставшимся в живых степнякам. Очень быстро все было кончено. Как только вампиризм деактивировался, прошелся им по всем трупам, собирая остатки жизненных и магических сил, и, заодно, проводя контроль. Надо будет взять за привычку так делать. Только мы начали собирать трофеи, как к нам снова явились гости. Нечто прокуковало прибытие достаточно крупного соединения кочевников. Нужно было как можно быстрее уходить, но понял я это слишком поздно. Видимо, старый шаман успел каким-то образом сообщить о своей гибели, в отличие от предыдущей группы, ехавшей не быстро, чтобы не напрягать лошадей, эти мчались чуть ли не галопом. А главное, было их очень, очень много. Всадников 60-70, идут боевым строем, хмуро заключил один из рыцарей. А нас знают. Действительно, степняки сейчас не вытягивались в цепь вдоль дороги, а шли достаточно компактной группой. В ином зрении был виден подвижный щит, удерживаемый десятком духов. Пробить такой, непросто. Наши стрелы не помогут, разве что мои. Конец, нет уж, еще поборемся. Маскировку восстанавливать не стал, трупы не убраны, бессмысленное занятие, только коней успели поймать и отвести в сторону. Мысли судорожно метались в голове, что делать. Руки оказались умнее головы, схватились за сумку с серебром и амулетами. Точно, ну, не поминайте лихом, если что. Я встал и вышел вперед, махнув удивленно спрашивающим меня голосам, чтобы не мешали. Достал из сумки бутылку алхимической бомбы, дернул за веревочку, выдирая пробку. Внутри что-то зашипело. За Русь-матушку, что есть мочи, завопил я и мощным броском, за который наш учитель Окш поставил бы пятерку с плюсом, метнул ее в приближающихся врагов. Те в нас еще не стреляли, то ли боялись не попасть на бегу, то ли щит не пропускал выстрелы в обоих направлениях. А потом мне стало как-то не до отвлеченных размышлений, я врубил щит крови, влив в него всю имеющуюся у меня энергию. По-хорошему, нужно было залечь, но пропустить момент удара бомбы по вражескому щиту было выше моих сил. Вот это я вам скажу, был бабах. Всем бабахам бабах. Думаю, его вполне можно было сравнить со взрывом 50-килограммовой авиабомбы, причем не простой, а еще и начиненной фосфором, так как помимо ударной волны на врага вылилось еще целое море огня. Вот это я понимаю, напалмом жги сердца людей. В следующий миг меня опрокинуло на спину воздушным потоком, а потом присыпало сверху снегом. Отплевываясь, выбрался из сугроба, оглядывая место взрыва. Вот это я дал стране угля. Однако делу время, потехе час. Активировал вампиризм, в первую очередь на тех, кто был дальше всего от центра и не попал под огонь, а только был контужен. Одновременно я выискивал в магическом зрении шамана, что держал купол. Нашел то, что от него осталось. Он шел на самом острие клина, а потому получил в первую очередь. Побрел к побоищу, вначале слегка подволакивая ноги, но, по мере восполнения резерва, все быстрее. Рыться в том, что осталось от шамана, было противно, но надо. Он явно был не из последних. К сожалению, от его снаряжения мало что осталось. Только на шее висел золотой амулет с большим изумрудом, окруженный совершенно неповрежденным участком кожи. Казалось, огонь просто не смел его коснуться. Прикольная штучка, наверное, и дорогая. Я уже знал местную классификацию духов. Малый, слабый, средний, сильный, могущественный и великий. 5 сильных духов в одном амулете можно по совокупности приравнять к одному могущественному. А это, я вам скажу, ну как разница между очень хорошим спорткаром и боевым реактивным истребителем. Такими вещами лучше лишний раз не светить. Спрятал амулет в сумку и продолжил осмотр. Ко мне присоединились и другие бойцы, очухались таки. И полгода не прошло. Впрочем, не буду наговаривать. Они молодцы, не дрогнули, не побежали от превосходящего противника. До последнего были готовы защищать свою жизнь и жизни соратников. Коней, попавших под удар, пришлось добить. Они находились в совершенно невменяемом состоянии. В результате с 64 степняков мы получили всего 20 неповрежденных комплектов брони и оружия и еще где-то столько же, поломанного и прожженного. После такого нас не отпустит. Довел я очевидную мысль до собравшихся вокруг командиров. Теперь двигаемся, не останавливаясь и в максимальном темпе. Крестьян берем с собой, лошадей достаточно. Все их пожитки либо бросаем, либо грузим в фургоны. Лошадей меняем, как устанут, и продолжаем путь. Едим и пьем в седле. Возражения есть, возражений нет. Господа, я обратился к рыцарям. На вас самое сложное – найти наиболее быстрый и безопасный путь. Дальнейшее помню какими-то слайдами. Вот мы лихорадочно грузимся, а потом мчимся. Через пару часов один из крестьян не выдерживает и падает прямо под копыта. Погибает мгновенно. Мы даже не останавливаемся. Разъезд из 5 степняков, сметаем сходу. Они приняли нас за своих в сумерках, опасная небрежность, стоившая им жизни. Я иду впереди отряда, так как один способен провести нас в полной темноте. Факелы зажигать нельзя, совсем недалеко кочевники встали лагерем. Свет обязательно заметит. Вижу впереди высокие стены. Сзади восторженный шепот. Ойрте, ойрте. Долго припираемся со стражниками. Помогают рыцари, они знакомы с охранниками. Вот болваны. Пропустили целый отряд ночью в практически осажденный город. Но нам же лучше. Вваливаюсь в свою гостиницу. Не спит только дежурный слуга. Моя комната свободна. Потребовал утром ванну и всего, что они могут приготовить, да побольше. Сейчас же, спать. С трудом скинул опостылевшие доспехи и рухнул в мягкие объятия кровати, что мне сейчас куда желаннее любой женщины. Вымотался. Глава 15. Не все коту масленица. Утро для меня настало часа в 3. Хозяин, увидев мою взлохмаченную после долгого сна шевелюру, сердечно поприветствовал. Я же бухнул перед ним десяток серебром и сказал: ванну, еды в номер и сменить постель. Грязную одежду выстирать и вычистить. Я уже успел переодеться из походного варианта в парадный, тот, что портной сшил мне при первом приезде в город. Вечером сюда придут мои люди, приготовь побольше вина и пива, а также на закуску не скупись. Пояснил я излишне щедрую плату. Все будет исполнено в точности. Угу, ванну. Кивнул я и пошел справлять свои естественные надобности. Блин, дорогая гостиница, а удобства во дворе. Хотя их можно понять, канализации-то нет. Держать такое добро в доме, не только все провонять, но и до болезней каких довести можно. Через полчаса я погрузился в горячую ванну, испытывая ни с чем не сравнимое удовольствие. Все-таки, чтобы по-настоящему наслаждаться комфортом, его нужно на некоторое время лишиться. Кайфуя от наполняющего каждую частичку тела тепла, стал подводить итоги похода. В первую очередь вызвал менюшку и пораженно присвистнул. Да, бедные лошадки, это с них столько вылилось. Итак, запасец у меня образовался изрядный. Можно попробовать поэкспериментировать. Поднял память запахов до 4 уровня. Навык исчез. Маскировка, поднял до 6, дальше нет. Поднял верховой бой, верховую езду и стрельбу из лука до 10. Цена 1249 за все удовольствие. Теперь способности. Речь 3, 4, 5. 5 не ставится. Менюшка стала неактивна. Что за? Попробовал преследование и поднял до 4. Тоже стало неактивным. Выносливость и чуткость 3 уровень. Максимальный. Взял без проблем. Магию тьмы поднял до 4. Больше нет. Начал поднимать магию духов. Поднял до 4. Можно качать и дальше. Но иконка опять неактивна. И опять на 4. Почему 4? Блин, уровень. Вот тебе и плюшка. Похоже, у способности есть ограничения по уровню, то есть уровень – это верхний лимит способностей. Вот засада. А я-то уж губу раскатал. Ладно, хоть навыки можно без проблем прокачивать, но способности намного мощнее, за те же деньги ты получаешь на порядок больше. Если уровень навыка можно было сравнить, скажем, с месяцем ежедневных тренировок на пределе сил с хорошим тренером, то способности – это то, что обычными тренировками не получить. Я бы назвал это талантом, а переход на новый уровень сродни озарению гения, повышающему эффективность способности, если не на порядок, то весьма заметно. Да, теперь еще и уровень повышать. А как это делать, непонятно. Опыта мне не начисляется. Или же об этом не пишется. Ну да ладно, будем работать с тем, что есть. Поднял магию крови до несчастных 4. Итого потратил всего 1521 литр. Осталось 1836. Магия поднялась на 35 и достигла 109 максимум. Кроме того, получил еще один ритуал и одно заклинание. И все. Почти 2000 литров в запасе. А тратить-то ни на что. Хоть иди шариться по подвалам и чердакам, крыс да голубей уничтожая. Вдруг с них какая-нибудь пронырливость или полет упадет. Нет, это не наш путь. Я всегда предпочитал качество количеству. Остается качать уровень, знать бы как. Хотя если появится возможность разнообразить воздействие или получить интересную фичу, не откажусь. Виртуальная бочка с кровью жгла карман так, что даже ванна перестала приносить удовольствие. Почему? Есть же она не просит, а вот и фигушки. Я заметил, что запас крови постепенно утекает и тем быстрее, чем он больше. Бочка с кровью протекала. В данный момент я терял около 5 литров в час, то есть в худшем случае уже через 2 недели от запаса ничего не останется. Можно, конечно, все вбухать в навыки, возможность пока есть, но опасно это. Вначале нужно с тем, что уже получил, освоиться. Физическая форма от навыка же не повышается. Нужны тренировки, пока внутреннее не войдет в соответствие с внешним. А то понадеешься на свои умения, а тело подведет. Ритуал что ли, какой провести? Только выбор уж больно мал. Связываться да общаться мне ни с кем, проклинать, вроде, тоже. Можно договор попробовать, но не хотелось бы преждевременной огласки моих способностей именно как мага крови, а это неизбежно, если привлекать других людей. Сосуд же, у меня просто нет достаточно близких знакомых, чтобы постоянно держать их рядом, а на большом расстоянии сосуд не то чтобы становится недоступным. Канал связи становится очень тонким и проталкивать через него энергию сродни мучению. Проверено на кузнеце, у меня же только нечто постоянное рядом крутится. Хм, а, собственно, почему бы и нет. Вылез из ванны, оттерся чистым тряпьем, оделся, подошел к окну, выглядывая нечто, не видно. Вот и первая проверка кровной связи. Что удобно, для запуска ритуала ничего не требуется. Даже ровного пола, какая-то схема там, несомненно, присутствует, но вручную ее вычерчивать не требуется, нужные знаки и символы сами возникают в пространстве вокруг мага. Если бы пришлось для организации связи вычерчивать это все собственной кровью вручную, то фиг бы я вообще ритуал использовал. Скрупулезные вычерчивания и не дай бог малейшие отклонения, не по мне. В свое время из-за этого вылетел с 3-го курса универа, настолько выбешивали мелкие придирки, что в один прекрасный миг просто забил на курсач. Итог закономерен. Тогда это меня сильно бесило, теперь же понимаю, просто не мое. Я человек действия. В том же историческом фехтовании достиг весьма высокого результата, хоть это для меня и хобби. Во всяком случае, в честной схватке меня никто последнее время победить не мог. Были, конечно, козлы, готовые ради победы нарушить правила, не только поединка, но и техники безопасности. Они иногда побеждали, но часто даже это им не помогало. Класс я наработал весьма солидный. Мастера бы получил, если бы по этому спорту проводились официальные соревнования. 20-й уровень навыка так просто не дается. Активировал ритуал кровной связи, удерживая в голове образ нечто. Человек, удивление, радость, привет, лети ко мне, лечу, стремление, движение. Погасил ритуал и с минуту приходил в себя. Прямой контакт с иным разумом, сильно отличающимся от человеческого, приводил к временной дезориентации. Ничего, привыкну. Здесь мобильников нет кроме моего, конечно. Нужно осваивать альтернативные способы связи. Кур, в окне показалась мохнатая мордочка нечто. Давай сюда, пока тебя не увидели. Сказал я, и прыгун проскользнул в купальню, вопросительно на меня смотря сразу 3 глазами. Так, стой, виси на этом месте и не шевелись, понял, кур? Вот и гуд, сказал я, активируя ритуал создания сосуда. Одновременно я пытался найти настройки, позволяющие использовать в ритуале не всю собранную кровь, а часть ее. Не нашел, тогда просто постарался отыскать тот поток, по которому она перетекает в ритуал, и перекрыть кран. Это, в конце концов, получилось. Менюшка показывала, что осталось чуть меньше 300 литров к моменту завершения ритуала. Всего же он шел часа полтора, на порядок дольше, чем первый, и отожрал половину запаса магии, но и результат куда существеннее. Самое же интересное, сосуд постепенно наполнялся. За недолгое время наблюдения цифра 20 сменилась на 21, а потом и 22. При этом наполнение происходило на 1,5-2 порядка быстрее, чем у меня. Нечто, ты, нечто. Я потрепал довольно закурчавшего питомца по голове. Теперь у меня был личный бездонный запас энергии. Относительно того, что у меня было раньше, конечно, о недостатке магии можно забыть. Это значительно подняло мне упавшее было настроение. Эта фича явно была не предусмотрена разработчиками, а потому в будущем можно будет попробовать найти способ обхода и ограничения на уровень. Одел доспехи и спустился вниз. Там меня уже ждали Колобок, которого я назначил отрядным интендантом, и еще 5 человек, которые в других отрядах выполняли аналогичную функцию. По моему настоянию они все утро пересчитывали трофеи и сортировали их, выдав мне полный расклад. Следующие 2 часа мы уделили вопросам оценки и продажи всего добытого. Последовательно объехали 6 крупных лавок, где хозяева выразили предварительное согласие на сделку. В результате оружие досталось гильдии оружейников, а броня – гильдии бронников. Они доработают полученные комплекты, наклепают на кожу стальных пластин, сменят рукояти оружия на более привычные местным, а потом продадут как собственные изделия, уже значительно дороже. Но это предложение все равно оказалось лучшим. Торгаши и того не давали. С амулетами же, как я и предполагал, вышла засада. Ни маги, держащие лавки, ни трофейщики, скупающие добычу, не хотели давать нормальные цены. Дошло до того, что мой новый амулет с 5 сильными духами предлагали купить по цене ювелирного изделия, вообще без магии. В результате мое предложение выкупить все амулеты в счет части своей доли было принято на ура. Дальше подмастерья принимали товар с подъехавших фургонов, тщательно осматривали оружие и доспехи на предмет повреждений, и тут же передавали оплату. Процесс контролировался как с нашей стороны, так и с гильдейской десятком крепких хорошо вооруженных мужиков, а потому желающих вмешаться в этот почти интимный процесс не возникло. Лошадей же мы распродавали партиями, по частям. Новость о появлении у степняков супершаманов всколыхнула столицу. Те, кто до этого момента считал за благо пересидеть набег за ее крепкими стенами, повалили из города дальше на север. Любое средство передвижения, даже худые и слабые крестьянские лошадки, тут же подскочили в цене. Более того, даже их на всех не хватало. В результате пригнанный табун был не только распродан моментально, но и принес нам куда больше серебра, чем все остальное вместе взятое. Сам я такого ажиотажа не понимал. Ну, шаман, что такого-то? Но от денег не отказывался, не дурак чай. Итогом дня стало полное избавление от трофеев и солидное пополнение кошелька. Суммарно вышло чуть более 700 серебряников. Мне из этого причиталось 200, да все собранные амулеты, кроме нескольких, что взяли себе отдельные бойцы, но там ничего особо интересного не было, неплохие изделия чуть выше среднего для шаманов-кочевников, защищающие от вражеских выстрелов и, немного, от магии. По моим прикидкам, один изумрудный амулет тянул на 2-3 сотни серебром, так что я ни в коем случае не прогадал. Однако была одна вещь, которую я все-таки хотел продать как можно быстрее. Просто потому, что не все йогурты одинаково полезны. Я имею в виду бубен злого шамана. Хранить эту вещь было рискованно. Каждый раз при приближении к фургону, где он лежал, начинал чувствовать слабую тревогу. Вот только и брать бубен никто не хотел. Или, скорее, хотели, но боялись, что только укрепляло в желании избавиться от него. К счастью, у меня уже был опыт избавления от опасных артефактов. Не берут люди, возьмут духи. Тем более первый мой контракт может подсказать, кому загнать артефакт с наибольшей выгодой. Откладывать не стал и, не доставая бубен из мешка, в котором он хранился, отправился за городскую стену. Выехал из северных ворот, так как южные уже закрыли для прохода, слишком близко были степняки, да и на остальных караулы были усилены в несколько раз. Стражники были готовы при первом появлении врага закрыть ворота и опустить массивную железную решетку. Искать какое-то особое место не стал, устроился прямо в чистом поле. Так было безопаснее, на мой взгляд. Даже если степняки внезапно появятся, то должен успеть вернуться в город, разве что стражники окажутся слишком уж расторопными и перекроют дорогу раньше времени. Но шанс на такое развитие событий был невелик. Вокруг города сплошным кольцом стояли наблюдательные вышки и курсировали патрули. Я услышу о приближении неприятеля намного раньше, чем увижу глазами. Достал из мешка большой шаманский бубен и кинул его на снег перед собой. Туго натянутая кожа недовольно завибрировала. В руки же взял малый шаманский бубен, не имеющий неприятных побочных эффектов и тем паче, проклятий, и уже успевший зарекомендовать себя как полезный и удобный инструмент. Хей, духи! Начал я бормотать себе под нос, ритмично постукивая в бубен. Отдам вещь, что лежит передо мной тому, кто даст за нее наибольшую цену. Налетай, торопись, покупай, не скупись. Тут подгрузился дух мудрец и стал подсказывать, какие образы следует вкладывать. Звать на этот раз пришлось очень долго, аж устал. А все почему? Из-за жадности. Если бы согласился на первые предложения, то уже давно бы запродал. Но нет, мне временная служба сильного духа не подошла, мне как минимум могущественного подавай. А то, что уровень магии еще слишком мал, не учел. Могущественный дух меня скорее попытается убить, чем будет служить слабаку в магии духов, конечно. Так-то я ух, любого одной левой. Что-то я отвлекся, сосредоточился на посылаемых помощникам образах. Теперь они стали совсем уж какими-то странными. Даже, я бы сказал, неприятными. Будто жадный скряга, цепко прижимающий к костлявой груди недавно уворованный кошелек, пытается договориться с не менее неприятным барыгой. И этот скряга, я, во всяком случае такие образы мне присылал дух. Это он что, намекает, что я жадный, или действительно нужно для дела? Как оказалось, буквально секунд через пять, нужно. Лежащий на снегу артефакт вдруг подпрыгнул, завибрировал, издал скрип раздираемой на части кожи. В лицо пахнуло ароматом тления, а потом в голове будто что-то зашевелилось. Прямо внутри. У меня волосы дыбом встали, но обошлось, шевеление быстро затихло, а чужое присутствие, что ощущалось на грани чувствительности, исчезло. Дух тоже перестал слать образы. Удачно, что ли, вызвал менюшку. ХМ, новая особая способность. У меня уже есть 4 уровня магии тьмы. Попробуем. Мысленно активировал приобретенную способность и появилось очередное окошко. Только не бледно-коричневое, а насыщенно черное с алыми надписями. В остальном же, практически то же самое. ХМ, весьма интересные заклинания. Тут нужно подумать. Гниль и прах в целом взаимозаменяемы, брать оба бессмысленно. Коррозия может быть полезна, например, вскрыть какой-нибудь замок. Страх, паранойя и малое проклятие, палка о двух концах, может заставить дрогнуть, а может наоборот, вызвать приступ героизма. Недаром говорят, что половина героев – это те, кто больше боялся показать свой страх, чем умереть. Именно такие герои гибнут без толка, утягивая с собой других. Но и врагу часто нехорошо бывает. Что-то одно взять можно, но особых надежд лучше не возлагать. Отвод глаз, несомненно, полезен. С глаз, тоже. Особенно против сильных врагов. Жертва МДА. Впрочем, усиление, наше все, так что нужно брать. Однако все взять не получится. Значит, сконцентрируемся на том, что может быть наиболее полезно в бою. Итак, результат. С глаз, отвод глаз, прах, жертва, ослабление, маскировка, нападение и усиление. Надеюсь, что не прогадал. Попробовал прах, активировал на том, что осталось от бубна. Результат порадовал, без всяких побочных эффектов кожаный мешок вдруг рассыпался в мелкую пыль. Очень быстро. Нужно будет проверить, как на живых существах работает. Что характерно, активация через тот же системный интерфейс, что и остальные способности заклинания, в отличие от той же магии духов. Удобно. Я-то уже начал бояться, что изучать заклинания других веток придется вручную. Ну там, удерживаешь в голове форму, или читаешь из книги заклинания, или даже выполняешь волшебной палочкой следующее движение. А нет, все куда проще. Впрочем, может быть, это из-за темных знаний мне такая халява обломилась. Даже скорее всего, вдруг до меня доносится ослабленный расстоянием звук горна. Ему тут же отвечают ретрансляторы по всему городу, отчего тот стал на несколько секунд подобен гигантскому улью с разозленными вторжением пчелами. Аналогия была весьма близка, горны сообщали о появлении степняков. Я быстро засунул бубен в сумку и ласточкой взлетел на коня. Гадские стражники на воротах так спешили перекрыть путь степнякам, что чуть не захлопнули ворота прямо перед носом моего коня, а степняки-то вообще у противоположных ворот были. Вот же шустрые, когда не надо. Похоже, планы на новую вылазку придется пока отложить. Делать было особо нечего, поэтому решил съездить, глянуть на тех, кто вызвал такой переполох. Через полчаса я уже стоял на стене, изображая защитника, чтобы носящиеся туда-сюда рыцари и стражники не придирались к праздношатающемуся по стратегическому объекту чужаку. Отсюда открывался отличный вид на заснеженное поле, по которому с гиканьем носились целые полчища степняков. Их реально было несколько тысяч. При этом что-то было не похоже, что они собираются ставить лагерь. Напротив, отсутствие заводных и вьючных коней намекало на то, что они готовятся сражаться в ближайшее время. Неужели они настолько глупы, думая, что защитники города выйдут с ними воевать в поле? Что-то тут нечисто. Стоило появиться этой мысли, как от самого крупного отряда вдруг отделилась весьма представительная группа людей, два десятка всадников в, даже отсюда видно, богатых одеждах, а впереди, тут у меня по спине пробежал целый батальон мурашек. Первым ехал тот самый молодой степняк, от которого мы ныкались по всему лесу, супершаман. Запоздало проснулось чувство опасности. Пожалуй, лучше переместиться в какое-нибудь другое место, подальше от этого существа по недоразумению занимающего тело обычного человека. Увы, но было уже поздно. Молодой степняк поднял руки вверх и выпустил стрелу из лука. Так как до него было метров 600, то лук у него был весьма непрост. Стрела глубоко вошла в дерево ворот и на долю секунды показалось, что все обойдется. Не обошлось. Вначале я увидел, как надвратная башня вспучилась, разлетаясь на части, а потом мне стало не до наблюдений. Мощная взрывная волна ударила по мне великанской дубиной и с легкостью смахнула со стены вниз. Я рухнул на спину с высоты 10 метров. Латы жалобно звокнули, когда вышибали из мостовой целый рой искр. Боли не было. Я лежал на мостовой не в силах пошевелить даже пальцем. В голове вяло крутилась мысль, кто дал кочевникам ядерный заряд. Именно такого порядка была сила, что разметала привратные башни и немалый участок стен по обе стороны от них, будто они были сделаны из соломы, а не прочного гранита. Додумать мысль мне так и не удалось. Один из поднятых в воздух взрывом камней вернулся на бренную землю аккурат на то место, где лежала моя окровавленная, переломанная тушка. Я успел заметить лишь быструю тень, а потом — пустота. Глава 16. Жив, Курилка. Очнулся я как-то вдруг, сразу и полностью. Совершенно не так, как если бы до этого спал, ни сонной одури, ни остатков сна. Чувства включались поочередно. Вначале осязание. Судя по всему, я лежал на голых камнях, причем без доспехов, в плену. Проскочила судорожная мысль. Степняки постарались, но тут включились обоняние и слух. Запах степных трав, шелест ветра. И тут ко мне вернулось зрение. Все залило ярким солнечным светом сквозь закрытые веки. Открыла глаза, огляделся. Лежу на большом валуне, справа припекает солнце. Солнце. Их было целых два. Отвел глаза от этого психоделического зрелища. С трудом проморгался. Огляделся еще раз. Выгоревшая степь. Редкая низкая трава. Время раннее утро. На западе видны заснеженные вершины каких-то гор. Все ясно. Я снова переместился между мирами. Только почему я голый? Одежды не было. Доспехов не было. Оружия не было. Трофеев. Все, что непосильным трудом нажито. Так, ладно, успокоиться. Фух, ладно, что в профите, жив, это главное, навыки, вызвал менюшку, ХМ уровень снизился, стоп, неужели, блин, я умер, меня убило камнем, я умер, и я воскрес, чувство, что захватило всего меня нельзя передать словами, но я все-таки попытался, я бессмертен, мой вопль, казалось, заставил траву пригнуться к земле, ну, погодите, мрази, я иду к вам, все, об осторожности можно забыть. Пока у меня есть запас уровней, я бессмертен, так что можно себя не сдерживать. Напротив, чем больше авантюр, тем быстрее растет уровень. Ну теперь я всем покажу, где раки зимуют. Вот только пока лишь голым задом могу посверкать. Эта мысль меня немного отрезвила. Действительно, радость радостью, но сдохнуть без еды и воды как-то неприятно. Даже если потом воскреснешь. Опять же, механизм воскрешения до конца непонятен. Кстати. Поднялся с камня и внимательно его осмотрел. Не показалось. На его поверхности кто-то очень давно выдолбил сложный геометрический рисунок. За прошедшие годы его занесло пылью, но частично он был еще виден. Взял камешек и стал аккуратно очищать поверхность, пока в один момент вдруг не появилось. Ну, что я говорил, да еще и квесты можно взять. Ну-ка, замок вампиров. Нет, вампиров. Я, не я, если с них невозможно будет снять как минимум следующий уровень вампиризма. Брать несомненно, хаос, пусть тоже будет, запас спину не ломит. Поочередно выбрал оба квеста и активировал. Сразу появилось чувство сродни преследованию. Первый квест давал два направления, на что-то очень близкое и довольно далекое. Второй же, 4 метки, и лишь одна была относительно близко. Пожалуй, это даже хорошо, нет выбора, нет и сомнений. Есть засветка рядом, к ней и направимся. Бросил последний взгляд на руну, запоминая ее максимально точно. Вдруг пригодится, после чего повернулся так, чтобы солнце светили в спину, и трусцой побежал туда, где чувствовался маркер. Мышцы поначалу были какие-то вялые, но быстро вернули тонус и вышли на режим. Начал проверять свои способности на предмет того, как на них сказалось понижение уровня. В первую очередь, конечно, вампиризм. Цель найти оказалась несложно. В земле жило множество грызунов, отлично видимых в ином зрении. По прошествии 20-30 активаций, признал, что если и есть ослабление, то не сильное. Побочно поднял собственное самочувствие жизненными силами этой мелочи. В благодарность, не стал их убивать, а только ополовинил. Бежать голышом, а главное, без обуви, было неудобно и неприятно. Сухая трава и камешки больно впивались в подошву, периодически оставляя на ней царапины, а при особенно неудачном движении – проколы. К счастью, регенерация работала хорошо, и уже через пару минут столь малые повреждения начинали подживать, а еще через полчаса исчезали полностью. К тому же подгрузилась база знаний дикаря, и моя походка претерпела значительные изменения. С бега я перешел на быстрый шаг, постоянно бросая быстрый взгляд под ноги, чтобы запомнить, куда буду ставить ногу в следующий раз. Скорость от этого заметно снизилась, зато комфорт столь же заметно возрос. Параллельно я продолжал высасывать всех попадающихся на пути животных. 4 раза мне встретились змеи. Их я высосал до смерти, а потом и подобрал тушки. С помощью 2 камней с острой кромкой отсек змеям головы и высосал кровь. Тела выкинул, а головы оставил. 2 из 4 змей оказались ядовитыми, судя по наличию клыков особой формы. С убитых змей я получил возможность получения. К сожалению, счетчик крови после воскрешения обнулился, поэтому взять эту полезную способность я пока не мог. По пути заметил заросли какого-то кустарника. Все проклял, но выломал себе что-то вроде дубина-копья. Для дубины оно было слишком тонким, для копья – слишком коротким. В общем, буду называть посохом. В бою буду использовать в качестве дробящего оружия, так как заточить конец не представлялось возможным в текущих условиях. Эх, где мой нож да зажигалка? Кому достались? Глава 17. Хоть нагишом, да с палашом. Где-то к полудню я заметил впереди нечто необычное. Снизил темп и дальше шел, удвоив осторожность, но чуткость угрозу не детектировала, так что я не особо напрягался. Что бы впереди ни было, особой опасности не представляло. Так и вышло. Изменение рельефа и растения объяснялось просто. Я вышел к дороге, утоптанная до каменного состояния земля и множество следов по обе стороны от нее, и не души в обоих направлениях, хотя цель похода явно двигалась здесь же, только на несколько часов ранее. Изучил следы и запахи, новоприобретенные навыки и способности не подвели, подтвердив, что не позднее, чем 3 часа назад здесь прошел караван из 4-5 повозок и множество животных, чей резкий запах практически перешибал все остальные. Что же, отлично. Прикинув скорость движения каравана, я снизил темп своего движения до неторопливой ходьбы. Догонять его при свете дня было не слишком хорошей идеей. Магия давала мне хорошие преимущества во тьме ночи, когда враги не знали, с кем приходится сражаться, а я их отлично мог различать с помощью иного зрения. А то, что сражаться придется, я почти не сомневался. Допустить, что кто-то по доброте душевной решит поделиться с голым странником одеждой, водой, транспортом и оружием было можно, но что-то как-то не допускалось. Впрочем, если это окажутся простые торговцы, обижать их не буду. Возьму все, что нужно для дальнейшего пути, и пусть себе идут дальше. Несколько смущало то, что маркер квеста двигался вместе с караваном. Ну да лучше один раз увидеть, чем 100 раз гадать. Кур, громкий возглас, раздавшийся буквально в паре метров, заставил подпрыгнуть на месте. Остановился, вдохнул, выдохнул, поднял голову вверх. Это был нечто, конечно, нашел-таки. А я-то уж было подумал, что больше его не увижу. Не то, чтобы я к нему сильно привязался, все-таки именно из-за него оказался в этой ситуации. Но все равно был очень рад его видеть. В конце концов, кто как не он сможет меня вернуть назад. А еще больше меня обрадовала сумка, что свешивалась с хвоста питомца. Та самая сумка. Кожаный ремень несколькими петлями обвивал хвост и утопал в его длинной шерсти. Случайно зацепиться она не могла ни в коем случае. А это значит? Это значит, что мой мохнатый друг не так прост, как кажется. Давай сюда. Трясущимися от жадности руками я размотал ремень сумки и расстегнул ремешки. Все было на месте. Золото, серебро, украшения, а главное – амулеты. Нож, бубен, зажигалка, смартфон. Я не сдержался и выполнил нечто среднее между дискотечной трясучкой, пляской шамана с бубном и гопаком. И было из-за чего. Сразу натянул на шею 5 амулетов, универсальный защитный оберег от стрел, от враждебной магии, от насекомых и изумрудный камень-хранитель для ускорения лечения. Ну и щелкнул на смартфон головы змей, для архива. Ну, теперь совсем другое дело. Вооруженный очень опасен. Нечто. Был бы ты девушкой, расцеловал бы. Радостно скались, сказал я питомцу. Вернул сумку на законное место. Вроде бы и не одежда, а чувство такое, будто при полном параде. Или это амулеты так действуют? Взял в правую руку нож, в левую, посох и не спеша побрел дальше. Магия амулетов отогнала надоедливых насекомых, приглушила жар солнца, ускорила заживление полученных ранок и прибавила сил. Это же совсем другое дело. Кстати, знак, что нанес мне на спину китаец, никуда не пропал, как я было засомневался, после того, как узнал о воскрешении. Разве что стал несколько бледнее и более похож на родимое пятно странной формы, чем на татуировку. Будем надеяться, что на эффективности это не скажется. Вставший на ночевку караван обнаружил в сумерках, и чуть было не поплатился за это головой. Я настолько сосредоточился на незаметном приближении к противнику, что не заметил, что сам стал дичью. Лишь в последний момент острый укол чувства опасности позволил мне, не рассуждая, на одних рефлексах, перекувыркнуться вперед и влево. На месте же, где я только что стоял, в воздухе пронеслась массивная туша хищника. Поняв, что незаметное нападение не вышло, зверь не слишком опечалился. Издав воинственный рев, он снова на неплохой скорости рванул ко мне. Но тут уже дудки, я снова перекувыркнулся как можно дальше от него, одновременно активируя все имеющиеся у меня заклинания и способности. Вампиризм, слабость, бросок капли, кипение крови, прах, сглаз и даже жертву, хотя последнее непонятно что делало, каких-либо усилений своих способностей я не смог обнаружить. Эффект получился потрясающий. Зверь издал какой-то полузадушенный визг и рухнул на землю, как подкошенный. Пока он корчился на земле, удалось получше его разглядеть, это был огромного размера лев. Все было при нем, лапы с огромными когтями, мощная клыкастая пасть, пышная грива. Лев издал последний жалобный всхлип и сдох. Не того ты противника выбрал, Лева, жил бы еще и жил. Однако одно он своим нападением сделал, привлек ко мне внимание караванщиков. Если нашу относительно тихую возню они могли и пропустить, то рев зверя, никак. 5 видимых пока что лишь в ином зрении фигур отделились от каравана и направились в мою сторону. «Подставил ты меня, Лева», — сказал я, подходя к уже испустившему дух зверю. «Уходить никуда не стал, поздно уже, все равно они теперь будут начеку, даже если умудрюсь уйти незаметно, что вряд ли, да и перемещались они слишком быстро, бегом, похоже». Оставалось сделать вид поэкзотичнее и невозмутимую морду лица. Встал в стиле древнегреческих героев, левая нога попирает поверженного льва, в руке окровавленный нож, гордая поза и голый. Удержать невозмутимое выражение лица стоило мне немалых сил. Дело в том, что как только я воткнул нож в горло уже мертвого льва, то заметил, что с него будто слетела некая дымка и впиталась в лезвие ножа, у которого появилась необычная аура в ином зрении, а описание теперь гласило. Появившиеся именно в этот момент караванщики не оценили величественность открывшегося им зрелища и сразу попытались его опошлить, выпустив 2 стрелы по моей горячо любимой тушке. Целились они по конечностям, одна стрела должна была поразить правую руку, вторая – правую ногу. Вот так вот, не тебе здравствуйте, не вечер добрый. Хорошо, что амулет справился, обе стрелы прошли мимо. Ну, кто к нам с мечом пришел? Активировал щит крови на себе и слабость на противнике и прифигел. Вместо слабой, едва заметной дымки меня окружила плотная алая завеса, а противники как стояли, так и рухнули на землю. Взглянул на нож, окутавшая его дымка весьма значительно поблекла и рассеялась. Пожалуй, еще на один такой удар хватит, но не более. Также весьма приятной неожиданность стало усиление всей магии вообще, а не только темной ее части. Нужно еще вампиризм и магию духов будет попробовать, по случаю.